из Амстердама, Лондона, Парижа, Гавра и Любека на Невский проспект в Нидерландское посольство доставлялись многопудовые ящики с оружием и редкостями. Сюда текли огромные партии ликеров, шампанского, рейнвейна, парагвайского бальзама и киршвассера. Хрустальные, фарфоровые, серебряные вещи, цельные свертки материи для обивки экипажа и мебели, часы, табакерки и бронзовые шандалы направлялись через голландскую миссию в склады столичных купцов. Для художественных коллекций барона и для лавок петербургских антиквариев выписывались древние японские вазы, китайский фарфор, индийская бронза, картины в массивных рамках, редкая мебель. Из некоторых счетов было видно, что парижские парфюмеры, портные, перчаточники и обувные мастера доставляли Геккерну свои жилеты, шелковые чулки, фраки, туфли, халаты, духи и помаду. Но при всем благоволении к барону Геккерну, самого вице-канцлера Российской империи, таможенное ведомство становилось иногда в тупик перед невообразимыми размерами грузооборота нидерландской миссии. Я видел любопытное отношение Департамента внешней торговли Министерства финансов в Департамент внутренних сношений Министерства иностранных дел с тревожным запросом петербургской таможни. Директор растерянно сообщал подлежащему учреждению, что на пароходе «Александра» привезен на имя господина нидерландского посланника барона Геккерна один ящик под знаком НВН номер 1, и что по досмотру сего ящика, предоверенным от господина посланника, оказалось в нем 99 кусков белого льняного полотна для скатертей и 137 штук салфеток, таковых же, необрубленных, новых, весом всего на лицо 13 пудов 30 фунтов, к привозу по действующему ныне тарифу запрещенных, кое оставлены в таможне впредь до разрешения. Ведомство графа Ниссельрода распорядилось выдать голландскому посланнику все запретное содержимое вскрытого ящика. Таким образом, влиятельный представитель европейской державы, один из виднейших членов петербургского дипломатического корпуса, отпрыск знатной титулованной фамилии, втихомолку занимался широкой контрабандой при благосклонном попустительстве российского вице-канцлера. Золотой лев, сотрясавший мечом и стрелами на голубом поле герба, украшавшего дубовую дверь голландского посольства, служил в сущности вывеской тайной торговой организации, строившей свои балансы на крупнейшем государственном беззаконии. Действие, за которое обыкновенный член петербургских купеческих гильдий мог быть наказан кнутом и сослан в Сибирь, доставляли барону Луи Борхарду фон Геккерну богатство, связи, влияние и все проистекающие отсюда блага общественных почестей и завидной известности. Мы вошли в комнату Дантеса. Над диваном были развешаны по ковру пистолеты старинных и новейших систем с гладким деревом, перламутром или слоновой костью на тяжелых рукоятках. На иных из них золотом по черни змеилась подпись «Лепажа, оружейника короля». Над столом висел большой портрет молодой женщины с узкими глазами, вздернутым носом и полуоткрытым ртом. Я сразу узнал изображение герцогини Беррийской.